Глава 7. Следующим этапом я решила встретиться с галерейщиком Артуром Галустьяном. Он же меня приглашал? Приглашал. Вот я и съезжу в гости, правда, я предварительно позвонила. Я же деловая женщина, а Галустьян — деловой мужчина. Мало ли у него какие гости или встречи запланированы. Артур Рубенович заявил, что будет рад меня видеть. Мы договорились, что я приеду за полчаса до закрытия галереи, как раз посмотрю выставку работ, потом Галустьян ответит на мои вопросы. Наш главный редактор Виктория Семеновна велела заснять нынешнюю выставку и галерею в целом. У нас на канале не только криминальная хроника идет и репортажи из мест чрезвычайных происшествий. Руководство найдет, куда вставить репортаж из галереи, выставляющий кого угодно и что угодно, но только за соответствующие бабки. И еще. Виктория Семеновна решила сделать передачу об искусстве с приглашением психотерапевтов для комментариев. После того, как я в интернете наткнулась на весьма любопытный сайт. Вообще-то в интернете не всегда поймешь, на стёб ты наткнулась или на кретинизм. Прикалывался автор или на самом деле псих или идиот. Собирая информацию о живописи, я долго хохотала над трактовкой картин психотерапевтами. Известные шишкинские медвежата, как выяснилось, залезли на символ мужского члена, торчащий вверх, пусть и сломанный ствол. Медведица оказалась воинствующей феминисткой. Не сгоняет детенышей со ствола, то есть ей нравится надругательство над мужским членом и, соответственно, мужчинами. Я начиталась про торжество гомосексуализма, там, где о нем даже не подозревала. Призывы классиков к сексуальному разнообразию. А знали ли классики, к чему призывали? Инцесте, возможной подготовке группового изнасилования. Я подумала, что все это писали не психотерапевты, а настоящие психи или люди с отклонениями в определенную сторону. Виктория же Семеновна решила, что народу такие трактовки должны понравиться. В галерее о нашем прибытии уже явно были предупреждены. Охранник вежливо поздоровался и предложил проходить. Навстречу выскочил молодой парень лет 25 и предложил свои услуги гида, пока Артур Рубенович не освободится, чтобы принять нас лично. Я сказала, что мы собираемся немного поснимать, и попросила пояснить, что тут выставлено. Галерея состояла из двух залов, и на этот раз в обоих были выставлены картины с изображением цветов. Под некоторыми уже висели таблички «Продано». Картины были разных размеров, выполнены в разных тонах, но я сказала бы, что на всех видна душевная боль. «Это работы одного художника?» — спросила я у сопровождающего. «Да, это выставка Алисы Румянцевой, уже вторая. Ее работы пользуются успехом. Правда, первую выставку оплачивал ее муж, а на этот раз она проводится за счет галереи». «У вас и такое бывает. Артур Рубенович говорил мне, если художник или скульптор продаваемый, то выставляется за счет галереи, и мы берем определенный процент с продаж». Если автор работ неизвестен широкой публике, работы не пользуются спросом или мы совершенно не представляем, как пойдет продажа, то выставка организуется за счет средств заказчика. Но мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы у нас выставлялось побольше известных людей. Тогда будет больше посетителей. Не нужно специально платить критикам, журналистам. Ой, простите. Ничего страшного, я вас прекрасно понимаю. Ну и вообще, галерее нужно имя, самой галерее, чтобы в дальнейшем привлекать все более и более известных людей. Все взаимосвязано. Но и выживать нам тоже нужно. Артур Рубенович не хочет, чтобы залы простаивали. Я кивнула. Мне все это было понятно. «Вы выставляете только картины и скульптуры?» — спросила вслух. «Мы выставляем все предметы искусства, и другие предметы можем. Все решается в каждом конкретном случае отдельно. Правда, для выставки посуды мы берем в аренду специальные шкафы, а это дополнительные расходы. И часто выставляется посуда? Один раз была. Новый завод открывали. Они таким образом решили представить свою продукцию. Была организована рекламная кампания. По-моему, заказчики остались довольны. Да и в самом деле хорошая посуда. Я другу на свадьбу их сервиз купил. А, например, за медицинское оборудование или продукты питания возьметесь? Молодой человек покачал головой. И не наш профиль, то есть совершенно не наш, и места мало. «Кто такая эта Алиса Румянцева?» Спросила я, продолжая рассматривать картины и буквально чувствуя эту душевную боль, которой они были словно пропитаны. «Талантливая художница. По профессии искусствовед. Раньше работала в музее». Молодой человек назвал тот же музей, в котором работала и Алла Иванихина, в гостях у которой недавно побывали мы с Пашкой. Потом вышла замуж за нефтяника, в смысле человека из руководства какой-то нефтяной компании. Не могу точно сказать, какой именно. Теперь у нее есть возможность писать картины. Молодой человек пожал плечами. Вскоре освободился Артур Рубенович. Вышел в зал, пожал нам с Пашкой руки и пригласил к себе в кабинет. На краю письменного стола стопкой лежали небольшие альбомы, посвященные выставке Алисы Румянцевой. Заметив направление моего взгляда, Галустян вздохнул. «Талантливая женщина, но очень несчастная». «Почему?» — спросила я. «Вышла замуж». И вынуждена жить с человеком, который ей совершенно не подходит. Они абсолютно разные люди. Лиса — утонченная натура, с тонким художественным вкусом, со своим особым видением мира. А этот мужлан, который совершенно ничего не понимает в искусстве. У них разные интересы, взгляды на жизнь, круг общения. Но она должна была понимать, за кого выходит замуж. Ведь явно выходила из-за денег. Если быть абсолютно точными, из-за сапог. «Из-за чего?» — удивилась я. Был ноябрь месяц, а у Алисы в очередной раз разорвались зимние сапоги. В ремонт их не взяли, нельзя было больше ремонтировать, денег на новые не было. Алиса шла по улице и рыдала, и чуть не попала под машину своего будущего мужа. А он ехал пьяный, испугался, что чуть не задавил женщину. Она решила, что, возможно, лучше кончить все разом. В общем, в тот вечер он купил ей сапоги. Потом, насколько я понимаю, он решил, что его устраивает такая жена. Первая была по молодости, вторая — модель. А теперь он занимает высокий пост в своей компании, поднялся по социальной лестнице, и жена требуется уже другая. Модели выходят из моды. Нужны умные женщины с гуманитарным образованием и знанием языков. Искусствовед Алиса со знанием французского и итальянского соответствовала всем критериям. Ее можно людям показать, в заграничную командировку с собой взять, отправить общаться с зарубежными партнерами и их женами, желающими посмотреть наши музеи. Она сама может любую экскурсию провести». «У них большая разница в возрасте?» «Нет, то ли год, то ли два, в общем, ровесники, но это люди из разных миров. И Алисе не вырваться из золотой клетки, в которую она попала». «А она хочет вырваться?» Галустян вздохнул. «Если бы у нее были деньги, постоянный доход, то она бы однозначно ушла от своего Васи. Но она родила от него дочь, которую очень любит». Она не может обречь дочь на нищету после того, что девочка уже видела. Да и сама, конечно, попривыкла к определенному материальному достатку. Конечно, если Вася опять захочет поменять жену, то Алиса вылетит в два счета. Будет у нее выходное пособие или не будет, зависит от Васиного настроения на тот момент, но скорее не будет. Я видела таблички «Продано» под несколькими картинами в залах. Галустян кивнул. У художника или густо, или совсем пусто. Знаете такую присказку? Я готов выставлять Алису Румянцеву, но я не могу гарантировать ей постоянный доход. А если вернуться в музей, где она раньше работала? Там платят копейки. Помните, из-за чего она за Васю-то вышла? Я попросила телефон Алисы Румянцевой. Признаться, мне стало ее жаль. Но и я также не исключала, что мне придется у нее проконсультироваться. Наш холдинг в состоянии оплатить консультационные услуги. Артур Рубенович нашел в записной книжке два номера, домашний и мобильный. «Но в советские времена у Алисы Станиславовны вообще не было бы шанса», — сказал галерейщик. «Вы знаете, что вытворяли художники перед выставками?» «Что вы имеете в виду?» Галустян рассказал мне историю о том, как художники проникали в закрытые на многочисленные запоры помещения, но не для того, чтобы воровать, а для того, чтобы перевесить собственные картины. Или просто повесить еще не развешенные на более удачное место. В развешивании картин много нюансов. Куда упадет взгляд посетителя, где лучшее освещение и так далее. Советские художники могли бы посоревноваться с самыми опытными ворами-взломщиками. Правда, вор-взломщик никогда не стал бы просто гадить конкуренту, а художники отличались и этим. Конкурента следовало перевесить на самое неудачное в галерее место, а то и просто убрать его картину, чтобы поискал. А теперь проникают, отключая хитрую иностранную сигнализацию. Может, куда-то и проникают. У нас в городе нет. То есть того, что творилось в советские времена, точно нет. Можно выставиться за деньги, как я вам уже объяснял, ну и фонды какие-то имеются. Творческие люди каким-то образом присасываются к иностранным грантам и благотворительным организациям, способствующим продвижению искусства. Я, признаться, сам диву даюсь, когда слышу про то, кому и на что дали грант. Я сам, понятно. Я выставлю кого угодно, да и то могу отказать. Унитазы с вылезающими из них руками мертвецов я у себя точно демонстрировать не буду. Но и у меня, признаю, бывают выставки, напоминающие день открытых дверей в сумасшедшем доме. Правда, в них участвуют иностранцы, жаждущие прорваться на наш рынок. Не только наши люди стремятся за рубеж, но и их граждане хотят показать свой товар нашим новоришам. У меня складывается впечатление, что на Западе с каждым днем становится все больше и больше неадекватных людей. А у нас... рассмеялась я. «У нас они все-таки не лезут из всех щелей. У нас есть нормальные художники, у нас проводятся нормальные выставки, куда люди приходят, чтобы получить эстетическое удовольствие. Да Алису Румянцеву возьмите. Люди же приходят, покупают. Не миллионеры, средний класс, который хочет повесить ее картины, например, у себя в гостиной». «Что обычно покупает немец, который присутствовал на аукционе, где мы с вами познакомились? Вальтер Кюнцель, если не ошибаюсь. Вообще он много покупает. Мне иногда делает конкретные заказы. Я ищу то, что ему требуется, то есть его заказчикам. Он же не для себя это берет, а для своих магазинов. В последнее время его почему-то заинтересовали картины с лошадьми. У меня он интересовался немецкой и голландской живописью XVIII и XIX веков, и именно с лошадьми. Я вспомнила Аллу Иванихину и украденные картины, правда, ничего не стала говорить о них Галустьяну. Вы что-нибудь нашли? Пока нет. Вы сами видели, что он купил советские картины с лошадьми. А у того человека, который пожелал, чтобы оставшиеся после него картины были выставлены на аукцион, были картины XVIII-XIX веков с лошадьми? «Не помню», — сказал Галустян. «Сходить на этот аукцион Кюнцелю посоветовал я. И, вероятно, он пойдет в аукционный дом «Александр», когда там будут выставляться и другие лоты. Как вы считаете, почему было составлено именно такое завещание? А почему бы и нет? Коллекционер был одиноким человеком, музеем завещать не хотел, нашим музеем. Знал, что вполне могут разворовать для дальнейшей перепродажи. А так картины купят люди, которые в самом деле интересуются искусством, за ними будет должный уход, дело всей его жизни не пропадет. То есть вас завещание не удивило? Нисколько. Кстати, могу дать вам адрес квартиры, где все это хранилось, душу приказчика, с которым также можете побеседовать, но, повторяю, здесь нет никакого криминала, хотя, конечно, картины изначально могли достаться наследодателю не совсем законным путем, но кто сейчас будет с этим разбираться? Галустян улыбнулся. Я записала еще несколько телефонов. Кстати, усопший был большим вашим поклонником. Правда? Регулярно смотрел ваши репортажи, читал статьи. Мы их с ним, помню, обсуждали. Насколько я поняла, он мог оставить в завещании просьбу пригласить меня на аукцион, где будут продаваться его картины. «Мог», — кивнул Галустян. «Но с какой целью именно, я вам не отвечу». Галерейщик развел руками. «Вам имя Кейт Боланд ничего не говорит?» Спросила я про американку, которая присутствовала на аукционе и купила картину Ярослава Морозова. «Впервые слышу». «Она художница? Скульптор? И из какой страны?» «Не знаю». «А Елена Георгиевна Свешникова?» Галустян развел руками. «Я поняла, что мне пора откланяться. Возможно, в дальнейшем у меня возникнут еще какие-то вопросы, и я снова сюда приеду. Но пока мне было не о чем спрашивать Галустяна». «Юленька, если вам потребуется оценить какую-то вещь, обращайтесь», — предложил Артур Рубенович. «Если сам не смогу, посоветую специалиста. Мало ли что вам попадется в процессе работы». «Я сказала, что вижу много интересных вещей в процессе работы. Но они не мои. Знакомых присылайте, у которых дома стоит всякий хлам. Знаете, сколько по-настоящему ценных вещей до сих пор хранится в коммуналках и хрущевках? Ну, люди оставляют их на черный день. Да люди часто понятия не имеют о том, что за сокровище лежит или стоит у них дома. Согласитесь, что большинство хранит предметы, доставшиеся от бабушек и прабабушек. Один, два, несколько. Человек держит какую-то статуэтку как память о бабушке. Или она просто радует глаз своим внешним видом, а потом оценивается в несколько тысяч долларов. Если пришлете ко мне своих знакомых, вам процент за посредничество, даже просто с оценки. От Галустяна я также узнала, что в антикварных магазинах и салонах, галереях и ломбардах нет единой системы оценки. Как правило, она делается на основании личной компетенции оценщика. Некоторые пользуются специальными каталогами и учитывают взаимосвязь многих факторов. Но настоящего специалиста трудно найти, а того, кто не воспользуется незнанием клиента, еще труднее. Везде нужны знакомства. Россия! Галерейщик проводил нас с Пашкой, молчавшим на протяжении всего разговора, до выхода и вернулся в свою галерею, которая уже была закрыта.